Отчего же у О'Брайена эта улыбка, рассеянная и в то же время насмешливая, словно опровергающая то, что он сказал? Она немного раздражала Мегре. Он чувствовал себя иностранцем, и, как у всякого иностранца, у него легко возникало впечатление, что над ним смеются. «Я не любитель детективных романов и вовсе не думаю, что Америка населена одними гангстерами», — не без досады заявил он. «А что до МакДжилла, то, несмотря на его фамилию, я убежден, что он француз». О'Брайен мягко, отчего Мегре чуть не взвился, заметил. «В Нью-Йорке трудно точно определить национальность человека». «Я уже говорил, что за коктейлем он из кожи вон лез, чтобы казаться предупредительным, чего утром я за ним не замечал. Он объявил мне, что никаких известий о молодом Мура все еще нет, но что отец пока не волнуется, поскольку предполагает, что в этом исчезновении замешана женщина. Потом стал расспрашивать меня о пассажирах. Похоже, Жан Мура во время рейса и впрямь заинтересовался молодой чилийкой, которая завтра должна отправиться в Южную Америку на судне компании «Грейслайн». За большинством столиков говорили по-французски, и хозяйка, свойская, чуть вульгарная, ходила от посетителя к посетителю и спрашивала со смачным тулузским акцентом. «Ну как, детки, что скажете о петухе в вине? А ежели будет охота, у меня есть еще домашний кофейный торт». Совсем иным был завтрак в большом ресторанном зале Сен-Реджи, где МакДжилл здоровался с уймой народу. Что еще он сказал? Что Джон Мура, человек очень занятой, с довольно оригинальным характером, что он приходит в ужас от новых людей и не доверяет никому на свете. Понимаете, он не любит, когда вмешиваются в его дела, особенно в семейные. Я уверен, он обожает сына, между тем ни разу не сказал мне о нем ни слова, хотя я самый доверенный его сотрудник. Какую цель преследовал МакДжилл? Догадаться было нетрудно. Он явно старался выведать, зачем Мегре в обществе Жана Мора пересек Атлантический океан. «У меня был долгий разговор с хозяином», — продолжал МакДжилл. «Он поручил мне навести справки о Жане. Сейчас у меня назначена здесь встреча с частным детективом, которого мы уже нанимали для разных мелких дел. Это потрясающий парень, который знает Нью-Йорк почти так же, как вы Париж. Если хотите, можете отправиться вместе с нами. Но я буду очень удивлен, если сегодня же вечером мы не найдем нашего мальчика». Все это Мегре рассказывал сейчас капитану О'Брайену, который слушал, смакуя ужин с чуть раздражающей медлительностью. Действительно, когда мы вышли из ресторана, в холле нас ждал человек. «Вы не знаете, как его фамилия?» «МакДжилл мне его представил, но, признаться, я разобрал только имя. Билл». «Да, точно, Билл. Я видел сегодня столько людей, которых МакДжилл называл по имени, что, признаться, просто запутался». Опять та же улыбка. «Привыкните. Это американская манера. А как выглядит этот ваш Билл?» «Довольно высокий, довольно толстый. Примерно моей комплекции. Нос переломан, на подбородке шрам». Судя по легкому движению век, О'Брайен знал Билла, но ничего не сказал. «Мы взяли такси и поехали на причал французской линии». Это было в самый разгар бури. Ветер еще не прогнал дождь, и всякий раз, выходя из такси, они попадали под его струи. Операцией руководил Билл, энергично жевавший резинку. Шляпа у него была чуть сдвинута на затылок, как у известных персонажей соответствующих фильмов. Снял ли он хоть ее раз за весь день? Кажется, нет. Но в конце концов он мог быть лысым. Со всеми, с таможенниками, стюардами, служащими пароходной компании, он разговаривал одинаково фамильярно. Садился на край стола или бюро, тягучим тоном ронял несколько фраз. Мегре понимал не все, что он говорит, но, во всяком случае, достаточно, чтобы определить,